12 раз над Шахшанором вставало и заходило солнце. Креол понемногу начал скучать. Во время учебы ему не приходилось бездельничать. Уж кто-кто, а Халай Джибеш знает, чем занять своих учеников. Но здесь дел для него не было. Всю работу по дому исполняют прилежные рабы, а развлечений никаких нет. Шамшуддин быстро познакомился с молоденькой рабыней-арамейкой и стал куда-то пропадать на всю ночь. А креол изнывал от скуки. Он читал дедовские и отцовские книги, самостоятельно практиковался в магии, заучивал новые заклинания. Но ему все равно было дико скучно. Никто не стоит за спиной с тяжелой палкой, никто не орет и не брызгает слюной. Никто не обзывает креола никчемным щенком и дерьмом прокаженной ослицы. «Тоска!» — вздохнул ученик мага, сворачивая пергаментный свиток. «Ну что ж, он хотя бы освоил новое заклинание». Креол сложил ладонь лодочкой, напряженно уставился на нее и принялся водить сверху другой рукой. Спустя несколько секунд оттуда послышалось тихое бульканье. В солнечных лучах блеснула прозрачная капля. Еще несколько секунд, и между ладонями повис крохотный водяной шарик. Креол удовлетворенно улыбнулся. Конечно, заклятие, творящее воду из воздуха, одно из самых пустяковых, но он научился ему сам, без чьей-либо помощи. А это немалое достижение. Шарик провисел в воздухе совсем недолго. Креол очень быстро утратил сосредоточенность, и ладонь стала мокрой. Ученик мага вздохнул, с завистью думая о Шамшуддине. Тот до сих пор не освоил ни одного заклинания, кроме движения предметов мыслью. Но уж зато в этом он проявляет редкий талант. Халай Джибеш, первое время пытавшийся вколотить в Кушита полукровку хоть что-нибудь еще, в конце концов сдался и полностью сосредоточился на телекинезе. Креол, напротив, проявлял весьма разносторонние способности, но телекинез ему совершенно не давался. А ведь это одна из самых простых ветвей искусства. Трудно найти мага, не способного пожонглировать веточками или остановить в воздухе стрелу. Обычно именно телекинез становится для учеников начальными тренировками, на которых учатся использовать магию как таковую. Но у креола с этим ничего не получалось, поэтому старый Халай учил его зажигать силой мысли факелы и превращать воду в вино. Тем не менее, креол не переставал завистливо поглядывать на Шамшуддина, усилием воли укладывающего кирпичи и бросающего туда-сюда длинный кинжал. Не желая уступать побратиму, потомок архимагов также принялся до изнеможения тренироваться в телекинезе. И в конце концов таки преодолел природную неспособность. Вот только результаты пока что совсем ничтожные. Сунув отцовский свиток за пояс, креол зевнул и встал на ноги. Солнце поднялось уже высоко, на крыше становится жарковато. Будет лучше спуститься вниз. Нет лучшей защиты от палящих лучей, чем толстые глиняные стены. Уже поворачиваясь, креол посмотрел вниз во двор и недоуменно замер. Сегодня там необычно оживленно. Креол уже привык, что большую часть времени Шахшанор тих и пустынен. Рабы стараются не попадаться хозяевам на глаза, дворцовая стража тоже редко напоминает о себе. Да и кому она нужна в доме архимага? Воры уже много лет обходят Шахшанор 10-й дорогой. Последним, кто рискнул сюда забраться, был искуснейший мастер Ура, носящий гордое прозвище «Украду все». И он действительно не посрамил своей репутации, сумев похитить бесценный алмаз, наделенный магическими свойствами. Вот только ушел он с ним недалеко. Конечно, кроме обычных людей, Шахшанор иногда навещают и другие гости. И не все из них дружелюбны. В таких ситуациях дворцовая стража и вовсе не показывает носа. Зачем? Как бы ни были остры зубы цепного пса, с тигром ему все равно не совладать. Но сегодня стража выстроилась во дворе почетным караулом. В ворота въезжает позолоченная колесница, влекомая скакуном благородных кровей. Надменный возничий облачен в пурпурную тунику, перетянутую поясом с кистями. На запястьях золотые браслеты, на голове обруч диадема. Аристократ древнего рода. «Мир этому дворцу!» — зычно произнес возничий, легко сходя с колесницы. Креол уже не обращал внимания на жару. Он уселся на корточки и стал пристально разглядывать происходящее. Не каждый день Шахшанор навещают столь знатные гости, и еще реже их встречает лично сам хозяин. При виде отца, собственной персоной, выходящего во двор, брови креола поползли на лоб. Из ряда вон выходящее событие. Если этот возничий не сам император Энмеркар, то уж точно один из его приближенных. Судя по всему, креол-старший не слишком обрадовался нежданному визиту, но вслух недовольства не высказал. Он радушно поприветствовал гостя, обменялся с ним негромкими фразами и пригласил продолжить беседу внутри. Креол-младший на крыше тем временем замер, полностью обратившись вслух. В нем свербело нестерпимое любопытство. Кто? Зачем? «А!» — вдруг хлопнул себя по лбу он. «В самом деле, как глупо было не догадаться в первый же момент! Разумеется, это императорский гонец, доставивший отцу повеление явиться к войскам. Было лишь вопросом времени, когда это произойдет. И нет ничего удивительного в том, что к архимагу отправили не мелкую сошку, а кого-то из высшей знати». Креол спустился по лестнице на цыпочках, дождавшись, пока в коридоре не стихнут шаги. Подкравшись к дверям отцовских покоев, он прижался к ним ухом, с трудом улавливая обрывки разговора. «Приказ императора, Абгаль. Три остальных архимага уже там, в том числе и твой почтенный отец. Три. Разве их должно быть не четыре? Пятеро, считая меня». «Было пятеро. Но архимаг Бизаль в прошлом месяце погиб. Разве ты не слышал?» «Я мало интересуюсь происходящим за этими стенами. Значит, нас осталось четверо?» «Да. Верховный маг Шуруках, архимаг Арза, твой почтенный отец Алкиалол и ты сам». «Разве Арза все еще жив?» «Он ослеп и с трудом ходит, но в битве страшен по-прежнему». «Так каков твой ответ, Абгаль? Когда ты выступишь?» «А когда это нужно?» «Как можно скорее». «В таком случае я выступлю прямо сейчас. Не будем терять времени». Креол отпрянул от двери. Ему не хотелось быть пойманным на подслушивании. Однако ни отец, ни императорский посланник даже не посмотрели в сторону юноши. Креол выждал, пока они немного отойдут, и рысью бросился следом. Уже через несколько минут гонец взошел обратно на колесницу. Хозяин дворца проводил гостя до ворот, а затем подозвал к себе управляющего. Отдав несколько коротких распоряжений, он повернулся к сыну. «Я улетаю на неопределенный срок», — произнес креол-старший, протягивая сыну связку ключей. «Это ключи от всех помещений. Шахшанор остается в твоем распоряжении. Можешь пользоваться им в разумных пределах. В чем они заключаются? Вернувшись, я желаю застать все так, как сейчас. Ты можешь разрушить дворец, если хочешь, но не забудь потом отстроить его в прежнем виде. Если умрет кто-то из рабов, изволь заменить его соответствующим. В мои покои заходить запрещаю. В этой связке есть ключи и от них. Но я сразу узнаю, если кто-то переступит порог». Креол сумрачно кивнул. Ничего другого он от отца и не ожидал. В отличие от императорского гонца, Архимаг не стал запрягать колесницу. В конюшне Шахшанора множество породистых коней, онагров и даже пара молодых ламассу. Но Креол-старший использует их только для торжественных выездов. Сейчас же он лишь затрясся всем телом и взметнулся в небо бурным вихрем. Одежда и тело вмиг растворились, сменившись плотным ветряным коконом. Черты лица еще некоторое время виднелись в этом потоке, но потом исчезли и они. В обличье могучего урагана Архимаг помчался на северо-запад. Сын проводил взглядом улетевшего отца и побрел обратно во дворец.